Отрок крепился, держался прямо и старался смотреть перед собой, но не мог скрыть страха и волнения. Глаза его время от времени поворачивались к матери, а та лишь глядела на него и крестила мелкими быстрыми движениями руки. Мономах подошел к сыну, грубовато похлопал его по плечу, сказал, чтобы Святослав не боялся половцев, что княжеские заложники — дело обычное, что не пройдет и нескольких дней, и тларь со своими людьми вернется в половецкий стан, а Святослав будет дома. «Видишь», — шутливо бросил он сыну, — «меняем тебя на хана со всей его славной чадью». Со Святославом к половцам уехали несколько вооруженных мономаховых дружинников помогать княжичу в чужом стане, беречь его. В тот же день в Переяславль въехал Итларь с дружиной. Половцы прошествовали через городские ворота, миновали соборную площадь и остановились на приготовленном им дворе у воевода Ратибора, неподалеку от княжеского дворца. Вечером из Киева от Святополка прискакал гонец, княжеский дружинник Славята, и передал речи Святополка, чтобы Мономах держался из последних сил, что войск у половцев мало и долго февральскую стужу они под Переяславлем не выдержат. Те же, кто ушел под Константинополь, разбиты греческими войсками, частью пленены и ослеплены, частью разбежались кто куда. Но помощи Святополк не обещал, отговариваясь нехваткой людей и своей скудостью. Славята был устал и возбужден. Он узнал, что в городе находятся половцы во главе с Итларем, и вскинулся. Что ждать? Перебить Итлареву чать немедля. Мономах молчал, улыбался. Только после дороги и сытного обеда с вином можно было говорить такие пустые слова. Ратибор увещевал Славяту. Говорил, что в половецком стане заложником находится княжич Святослав, но Славята слушать не хотел Ратибора, подступал к Мономаху. Поздно вечером, когда люди Итларя и сам хан расположились по хоромам на покой, в княжеском дворце собрались на совет бояре и воеводы. Славята снова обратился к князю и уже всерьез настаивал на истреблении половцев. На этот раз его поддержал и Ратибор, с которым Славята успел перемолвиться до совета. «Половцев мало, нападем на них вдруг, перебьем сразу всех. Из степи им поддержки не ждать, все Тугарканово войско полегло за Дунаем, княжичи мы выкрадем и Китанову дружину перебьем». Поначалу Мономах не хотел об этом и говорить. Где это слыхано, чтобы русский князь нарушал посольскую роту? Итларь и его люди доверили ему по этой роте свои жизни, и было бы невероятным вероломством нарушить посольский договор. К тому же в половецком стане сидел юный Святослав, сын, родная кровь, и случись что, половцы первому перережут ему горло. Но воеводы приступали к нему все с новыми и новыми уговорами. Давно уже разошлись участники этого позднего совещания, а Мономах все ходил по палате и думал. Такой случай может впредь не повториться. Нынче в руках у него сам Итларь с лучшими людьми. Половцы пришли сюда войной, силой заставили его пойти на переговоры, и сына он отправил им не на мир, а на тяжкое испытание, может быть, на смерть. Так чего же совеститься, перед кем хранить верность клятве? Сколько раз половцы нарушали миры, скрепленные ротой. Вот и сейчас они вышли к Переяславлю, грубо разорвав договор с киевским князем о мире со всеми русскими землями. Он все мерил ногами пушистый хорезмский ковер. За окном тускло белела луна, ее мертвенный свет пробивался в палату, высвечивая серые тени на полу, на стенах. Свечи догорали, наполняя палату сладким восковым духом. Но избиение половцев стало бы страшным нарушением всех посольских обычаев, и кто впредь станет вести с ним, Мономахом, переговоры, кто пойдет с ним на роту, и поймут ли его православные соплеменники, не осудят ли во веки веков имя и род его, не проклянут ли. Как всегда в тяжкие свои минуты он взял со столика псалтырь, медленно стал перелистывать ее тяжелые пергаментные страницы, прикрыв глаза, ткнул пальцем наугад, прочитал. «Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня». Он вздохнул, встал, расправил плечи и уже спокойно, с твердой душой, отправился на покой. На завтра надлежало избавить русскую землю от ее врагов, уничтожить и Итларя, и Китана со всей их чадью, грозно предупредить степь.